Глава 13. 9 июля 335 года от разделения, понедельник. Городок Форталеза, на окраине которого располагался ближайший к Ньюпорту полицейский участок на свободных территориях, занимал участок в 10 квадратных километров, очищенных от джунглей. 25 километров по скоростному шоссе, соединяющему Ньюпорт и нижнюю столицу, и еще 12 в сторону гор. 12 тысяч жителей, которые поставляли рабочих для огромного перерабатывающего комплекса, соединенного с цепью шахт и карьеров, и всего, что с этим было связано, магазинов рабочей одежды, баров, борделей и спортивных команд. Коммуникатор Павлу не вернули, зато в камере был телевизор с ограниченным выходом в общую сеть, удобная кровать с одноразовым матрасом из синтетического латекса и натуральная еда. Все это обошлось всего в 300 реалов, дешевле, чем во многих столичных гостиницах. Ломакс переговорил с лейтенантом участка, и тот согласился, что эти ленивые копы из Ньюпорта просто взяли первого попавшегося, вместо того, чтобы расследовать преступление по-настоящему. Веласкес согласился на допрос, который занял полчаса. На свободных территориях убийц вообще допрашивали, только если те вдруг выживали после задержания. Павел ничего не скрывал. Он расписал всю ночь по минутам, показал лист приема из больницы Святой Марии, получил и отдал записи из навигатора мотоцикла. «Складно врешь», — сказал лейтенант, взял деньги за двое суток и уехал по своим делам. А Павла посадили в камеру, давая время подумать и добровольно во всем сознаться. Сержант, которая себя так и не назвала, говорила о трех убийствах — Лулу, Стена и еще одной женщины, официантки из кафе. Понятно, почему Стоцкий, если это действительно был он, пришил первых двух. Лулу была его подельницей, а Стэн помог сбежать из больницы. Но при чем тут третья жертва, Павел понять не мог. Возможно, Ян с ней разговаривал, и она могла его опознать. Но точно так же его могли опознать и по камерам, которые были развешаны везде. Мак усмехнулся. Жизнь преступников на Параизо, особенно в протекторатах, раем точно не была. За каждым шагом следил искусственный интеллект, помечая потенциальных убийц, воров и вандалов. С оружием у Павла все было в порядке. Он передал ГЛОК на экспертизу, и она показала, что из пистолета в ближайшие сутки никто не стрелял. И ГЛОК, и карабин были правильно оформлены, отметки о проверке делались вовремя. Женщина в полицейском отделении, правда, напирала на то, что у Веласкеса могло быть незарегистрированное оружие. Но все эти обвинения без доказательств ничего не значили. Байк тоже тщательно обыскали, слили данные из навигатора и камер и поставили на охраняемую полицейскую стоянку. Но Ломакс, как заправский фокусник, вытащил еще одно постановление суда и забрал мотоцикл, пообещав перегнать его в надежное место. На ужин подали отличную телячью отбивную, сочную и горячую, вареный сладкий картофель с тмином и теплые булочки. В участке даже кофейный автомат был. Дежурный офицер принес Павлу термос и кружку. Под прицелом камер Веласкес поел и улегся на кровать, включив телевизор. Ломакс обещал вытащить его в понедельник ближе к полудню. В полночь сменился дежурный. Он проверил, надежно ли заперт подозреваемый, и занялся своими делами. Через полчаса все стихло, дверь отлично пропускала звуки, и храп прорывался и через нее мощной волной. Дежурный заснул. Павел на всякий случай проверил дверь, она запиралась на электронный замок, подключенный к общей охранной системе. На сторону камеры выходили два инфракрасных датчика, отслеживавших положение заключенного. Мак понизил температуру тела, когда она дошла до 30. Раздался звук сирены, включился свет. Дежурный убедился, что с вероятным убийцей все в порядке, отрегулировал сигнал и снова заснул. Ближе к 3:00 1:30, когда и сам Веласкес почти задремал, в участке появился еще кто-то. Павел подошел поближе к двери и прислушался. Ночного гостя звали Энрике. Он, судя по разговору, был патрульным и пригнал служебную машину. Энрике перекинулся парой шуток с дежурным, пообещал навестить какую-то Молли и включил кофейный автомат. Надолго он не задержался, только перед уходом зачем-то подошел к камере Веласкеса и постоял некоторое время. Этот полицейский чуть шаркал одной ногой при ходьбе. Через некоторое время охранник снова захрапел. Павел лег на кровать, закинул руки за голову и уставился на экран. Женская футбольная команда «Майска» играла с «Касабланкой». Запись крутили старую, с прошлого чемпионата. Счет был известен. Майские «Пантеры» забили один безответный гол. Стоило подумать о черных кошках, проснулся Люцифер. Он был абсолютно доволен собой и не очень Веласкесом. В эмоциях, передававшихся на расстоянии, это чувствовалось. Павел мысленно пообещал, что приедет как можно скорее, и Лю успокоился. Судя по его состоянию, в коттедже все было в порядке. А это значило, что Клэр еще не забрала Мону. Камера, снимавшая футбольный матч, вывела крупным планом нападающую «Пантер» Люси Волкову. Веласкес как-то раз пытался сделать с ней репортаж, еще когда работал в «Политику», но его к футбольной королеве даже близко не подпустили. Он подумал, что у детектива Волковой точно такая же фамилия, и, возможно, они даже родственники, хотя Люси на Настю была похожа только цветом волос. С Настей Мак пытался связаться несколько раз. Автосекретарь сообщал, что Анастасия Волкова не желает разговаривать с Павлом Веласкесом. Расстались они действительно не очень хорошо, но не настолько, чтобы вот так его игнорировать. У Павла одно время были планы насчет детектива. Он решил, что агентству «Мёбиус» не помешает настоящий профессионал. Но не получилось, а теперь и само агентство, похоже, уверенно шло ко дну. Внезапно послышались два хлопка. Храп прекратился, и что-то тяжелое упало на пол. Павел чуть вздрогнул, но тут же взял себя в руки и продолжал лежать на кровати. Свет после его выходки полностью так и не погасили, и обитатель камеры наверняка отлично был виден дежурному, а теперь и кому-то еще. Этот кто-то вел себя очень тихо. Как ни прислушивался Веласкес, звука шагов он не слышал. Зато у него было достаточно времени, чтобы подготовиться. И когда замок на двери чуть щелкнул, отводя штыри, время для мага замедлилось. Пока что совсем чуть-чуть. Коммуникатор Веласкеса загудел, когда последний штырь убрался в гнездо. Телефон был подключен к полицейскому посту, и все звонки сначала шли дежурному. За дверью, если не считать этого звука, все было тихо. Но дверь начала миллиметр за миллиметром приоткрываться. «Это Ломакс», — раздался голос адвоката. «Пожалуйста, сообщите лейтенанту, что судья округа Футролеза только что подписал разрешение, и моего подзащитного должны выпустить под залог. Квитанцию из банка высылаю. Буду в участке в начале 2-3. Постарайтесь, чтобы с сеньором Веласкесом за это время ничего не случилось». Дверь приоткрылась настолько, что виден был коридор. Павел почувствовал небольшое онемение на кончиках пальцев, собиравшаяся энергия адаптировала организм к рывку. Через щель закатились три шарика. Подпрыгнули, один упал на грудь магу и растекся ободом вокруг горла. Два других охватили запястья. Два фиксатора и флек модификации МЮ или антимаг, реагирующий на движение. С простыми террористами и бандитами, для которых флеки были предназначены, обходились проще. Иглы впрыскивали в тело нарушителя лошадиную дозу нейропаралитика. Но с магами такой фокус не проходил. Им взрывом отрывали головы. Флек был старой модификации, и это значительно облегчало задачу. С фиксаторами на запястьях Павел разобрался за пару секунд. Он их замкнул, и притянувшиеся было друг к другу браслеты снова разъединились. А вот с флеком он едва не ошибся. Управляющая плата была наплавлена на батарею и защищалась напылением, имитирующим блокиратор. У тех, кто баловался, снимая браслет на 1,5-2 минуты, шансов точно не было. От батареи шел тоненький проводок, ведущий к антенне, отключающий мину дистанционно. Он проходил через датчик, инжектор с раствором находился рядом, его никто не удалял. В новых модификациях такого не было. Инжектор не ставили. Для прерывания применяли специальный контактный разрядник, потому что устройство, способное обезвредить флек на расстоянии, могли работать не на тех хозяев. Павел обхватил ладонью то место, где был датчик, и сосредоточился. Дверь, наконец, приоткрылась настолько, чтобы пропустить человека, в камеру проскользнул Ян Стоцкий. В одной руке он держал пистолет, а другой волочил за собой стул. Стоцкий оставил дверь открытой, сел у входа. «Привет, Веласкес», — сказал он. «Задал же ты мне задачку. Сначала захватил мою девушку, потом и меня пытался прикончить. Жаль будет тебя убивать. Или мы договоримся?» «Договоримся?» — Павел скосил глаза на нашейный обруч. «Ну, если бы я уж очень хотел тебя прикончить, давно бы взорвал». «У тебя ведь есть план, да?» — спросил Веласкес. «Ага», — Ян кивнул. «Я вот что подумал. Этому парню, которого ты спасал, акула откусила левую руку, и он выжил. Это ведь не такое уж и чудо, так? Но потом я дернул за кое-какие ниточки и выяснил, что его зовут Эфраим Геллер, и он работает на одну из семей. А еще он маг, как и ты. И вот вы, два красавца, сбегаете куда-то друг с другом. Бьюсь об заклад, ты уж точно не повез его в службу контроля. И это навело меня на мысль, что ты не такой простой парень, каким стараешься выглядеть. И такой лакомый кусок я своим нанимателям не отдам. Если мы, конечно, с тобой поладим. Могу я задать вопрос? Валяй. Почему ты не прикончил нас в закусочной на шоссе?» Ян задумался. «Ладно, раз уж мы собираемся стать партнерами, то на чистоту. Не пойму, о чем ты вообще говоришь, Веласкес. Значит, на тебя охотится кто-то еще. Это усложняет задачу, но ничего, мы с этим справимся». «А кто твои наниматели?» «Притормози-ка, дружок. Сначала ты мне расскажешь, кто научился справляться с чокнутыми магами, держать их на поводке, а потом уже и до остального доберемся». «Фальки?» Стоцкий встал, покрутил головой, разминая шею. «Не хочешь по-хорошему, сделаем по-плохому. Ты меня умолять будешь, щенок, чтобы я тебя прикончил. Поверь, нас и к таким, как ты, готовили. Вы, маги, все равно чувствуете боль, правда? Только она должна быть очень сильная». «Точно». Павел поднялся, скинул с рук фиксаторы, стащил браслет, шагнул к Стоцкому. «Я даже сейчас покажу тебе, насколько». Ян отступил на шаг, провел большим пальцем по указательному, активируя взрыватель. С магами шутки были плохи, но ничего не произошло. Веласкес был уже совсем рядом, вдавливая палец в шею убийцы. «Контакт», — сказал он. «Я перекинул контакт на инжектор». Волкова со злостью смотрела на равнодушное лицо девушки из служб доставки. «Прошу прощения, сеньора, ваш заказ задерживается», — заученно произнесла оператор. Настя была уверена, что с той стороны с ней разговаривает программа-бот. У обычного человека не могло быть таких совершенно обычных, незапоминающихся черт лица. И эта программа была из самых дешевых. Она даже эмоции не считала нужным транслировать. «Когда?» — сержант пошевелила плечами, стараясь размять позвонки. «В среду, 11 июля, с часа до 3:00-3:00 или в четверг в любое время», — обнадежила девушка-бот. «Нет, сеньора, доставка по другому адресу невозможна. В перечне есть лекарства из группы H. И нет, вы не можете сами получить их на складе. Это строжайше запрещено». «В среду я буду на работе». Волкова прикидывала, кому можно заказать вирус, чтобы этого бота стерли. «Тогда в четверг. Но если хотите, мы можем доставить заказ доверенному лицу. Есть кто-то, кто сможет его получить». Мало того, что картриджи к аппарату, который был подключен к ее кровати, должны были доставить сегодня, а она случайно выкинула два запасных в утилизатор. Срочная доставка обошлась бы в 2000 реалов. Такие деньги Настя тратить не хотела. И если в среду вечером она не вставит картридж в аппарат, ее ждет веселая ночь четверга на обезболивающих. Доктор Гомеш, которая ее лечила, строго-настрого запретила Волковой делать перерыв в лечении. Она была отличным врачом, и сержант намеревалась ее рекомендации выполнить, даже если придется самой поехать на другой конец города и разнести этот склад на мелкие кусочки. День вообще выдался приотвратный. Сначала лейтенант Лоретти цеплялся к каждой мелочи, потом оказалось, что Настя неправильно заполнила формуляр на списание взрывчатки, изъятой у мелкой банды. И в итоге на полигон, где уничтожали боеприпасы, поехал груз с использованными матрацами и подушками из камер. Потом приехал лейтенант Уэст из первого участка за материалами к расследованию убийства в Хаяте. И оказалось, что офицер, которая этим занималась, заболела, и с утра ее дела передали Насте, о чем Лоретти забыл ей сообщить. Уэст наорал на Лоретти, тот в долгу не остался, а потом они оба накинулись на Волкову. Здесь Настя отвела душу, перечислив все недостатки обоих. Уэста она знала еще сержантом, а вот с Лоретти пришлось постараться и призвать на помощь дедукцию. Наконец ее оставили в покое, и вот теперь эта драная курица из фарма Энтрега заявила, что она, Волкова, сама виновата, отправив запрос в последний момент, и в лучшем случае получит посылку только послезавтра. «Устрою вам рейд из департамента по наркотикам», пообещала боту сержант и отключила ком. Тот снова завибрировал. На экране появилось лицо Люси. «Привет, Стейси», — сказала футбольная звезда. Настя любила свою сестру, но почему-то всегда в ее присутствии злилась. Может быть, потому что выглядела на ее фоне гадким утенком, или потому что их мать все время об этом напоминала. Люси была успешной и красивой. У нее было море друзей и поклонников. Вообще она была гордостью не только семьи, но и всего Майска. А Настя нет. «Чего тебе?» — сказала она мрачно, в мыслях уже проникнув на склад и расстреливая тамошних работников из Мозеса. «Я сейчас жутко занята». «Смотри!» Люси ничуть не обиделась, расширила изображение, и Волкова увидела свой дом. И не только дом, а еще и соседний участок, на котором соседский муж-подкаблучник забыл про свое пиво и старательно втягивал живот, пуская слюни на красотку. «В общем, меня купила ваша команда, и теперь я буду жить здесь». «Где?» — не поняла Настя. «С тобой, дуреха! Давай, открывай быстрее дверь, а то этот жирный урод за забором сейчас штаны потеряет». Волкова вздохнула и разблокировала въезд в гараж. «Только на одну ночь». «На неделю, не меньше». Люси завезла мотоцикл, она всегда ездила с минимумом вещей, предпочитая покупать все на месте. «Я сняла нам отличный дом, но он будет готов через неделю. А тренировки начнутся вообще через месяц, так что у меня уйма свободного времени. Настена, ты живешь в грязи и беспорядке, но ничего, я за тебя возьмусь». В глубине души Волковой было приятно, что сестра побудет с ней какое-то время, но она постаралась этого не показать. «Доставка», — вспомнила сержант. «Люси, мне должны привезти лекарства в среду с часу до трех второй. Сможешь получить?» «Сейчас, погоди». Люси переключила камеру на несколько секунд. «Во вторник у меня встреча с менеджером. В среду в 5:00, 2:00, 3:00 привезут мебель. А до этого я свободна. Конечно, пусть везут». Настя отключилась, вздохнула с облегчением и переслала на склад данные Люси. А потом вернулась к работе, точнее, к собственному расследованию, которому с утра все только мешали. Две женщины, пропавшие недавно в Ньюпорте, не были связаны ни с одной преступной группировкой. Их не ограбили и не изнасиловали. По крайней мере, следов нападения в машине не нашли. Настя вывела список участков в радиусе 200 километров от Ньюпорта. Навряд ли тот, кто похитил женщин, проделал для этого путь через весь остров. Из этого списка она выбрала всех, у кого была когда-то повреждена левая нога. Таких набралось больше сотни. Настя посмотрела на перечень и поняла, что она сделала неправильно. Предполагаемый маньяк, по ее мнению, только вживался в образ, но подволакивающую ногу он добавлял сам. Значит, надо было найти тех, кто обзавелся этой травмой недавно, скажем, недели три назад. Таких было всего двое, и оба патрульные. Офицер из Форталеза по фамилии Кардоза и патрульный из Ньюпорта Меллани. Только вот Меллани оказалась женщиной, симпатичная негритянка небольшого роста. Зато Кардоза идеально подходил и по полу, и по росту, и даже по телосложению. Он повредил ногу за 3 дня до того, как женщины пропали. Поскользнулся во время рыбалки и ударился головой, после чего начал заикаться и хромать. Отличное прикрытие для серийного убийцы, легко вживающегося в чужую роль. «Попался, ублюдок!» В голосе Насти не было радости. Факт того, что она вычислила убийцу, еще не означал, что его поймают. Все силы полиции были брошены на раскрытие убийства Сергея Корса. Мэр ежедневно требовал рапорты, а капитан спускал на подчиненных всех собак. Идти к нему или к лейтенанту Уэсту было бесполезно. Волкова задумалась, был один человек, который мог ей помочь, но звонить ему она очень не хотела. Но чувство долго пересилило. Она убрала ком со служебного экрана, выбрала нужное имя, нажала на вызов. Лейтенант Эскобар распустил узел галстука и с завистью посмотрел на Эрика фон Зюдова. Тот сидел в зале совещаний в рубашке свободного покроя и шортах, забросив одну волосатую ногу на другую. И это совершенно не волновало их нового начальника, майора Маккензи. Новость о том, что в бюро создается совместная группа, грянула как гром среди ясного неба. Сначала директор Ульрих Зигерт ранним утром собрал начальников отделов, советников и руководителей групп, потом новость докатилась до их подчиненных. Пришлый советник из сил обороны набирал сотрудников в новое подразделение, казалось, просто тыча пальцем в список агентов. Марк Эскобар получил извещение на ком ближе к обеду, зашел посоветоваться с Дианой Родригес, а потом отправился на первое совещание. Из 16 человек, включая и самого Сэмюэля Маккензи, только 5 представляли силы обороны. Сам майор, роскошная брюнетка Розмари Суон в чине первого лейтенанта, лейтенант Зюдов, капитан Сеченов, мрачный мужчина средних лет с короткой прической и инженер Эльза Браун. Из агентов бюро Марк неплохо знал только Фила Родригеса и еще 2 ребят из следственного департамента. Маккензи был краток, задачи нового отдела определялись департаментом Совета Острова, и пока что он только распределял обязанности. За каждым закреплялся определенный участок деятельности бюро. До Марка начало доходить, что ему придется стучать на своих. Затем Розмари раздала планшеты с планами и инструкциями. «Расслабься», — Зюдов проследил взгляд Марка. «Эта цыпочка та еще недотрога». «Что?» «Розмари Суон. Говорят, ее дядя-судья. Один из 5 самых главных». «Иржи?» «Второй секретарь коллегии». Эскобар проставил галочки в нужных местах протокола допуска. «Я его видел 2 раз». «Ты необычайно крут, мой новый товарищ по несчастью». Фон Зюдов играл на планшете в какую-то стрелялку. «Может, именно тебе повезет, потому что даже нашего мака обломали. Вот он и бесится, весь в работу ушел». Ком Эскобара завибрировал, он достал плоскую карточку, прочитал сообщение, поднялся. «Господа», — сказал он, — «я правильно понимаю, что серийный убийца полицейских тоже входит в зону нашего внимания». «Что у тебя?» — кивнул Маккензи. «Не у меня». «Похоже, одна моя знакомая из полиции его нашла».